Мои колени уперлись в круглый живот, пальцы сдавили горло. Он попытался достать меня кулаками, рыча мы покатились по земле. Нахарарян удалось подмять меня, его руки сдавили мне горло. Искаженное ненавистью лицо побагровело от напряжения, рот перекосился. Я ударил его ногами в живот и почувствовал, как каблуки сапог погрузились в это жирное тело. Он попробовал вырваться из моих рук. В разорванной на груди рубашке белело его открытое горло. С глухим рыком я вонзил в него зубы. «Да, Нахарарян, да!» Так деремся мы, азиаты, мы не бьем ниже пояса, а по волчьи вонзаем зубы в горло врагу. Я ощущал, как дрожат под зубами его напрягшиеся жилы. Вдруг его рука заскользила вдоль моего пояса. Кинжал! Мой кинжал! Нахарарян тянется к нему. Как же я мог в пылу борьбы позабыть о нем? В тот же миг лезвие блеснуло перед моим лицом. Я ощутил острый удар в бок, но, к счастью, клинок скользнул по ребрам. Какая у меня, оказывается, теплая кровь! Я вырвал у него клинок. Теперь Нахарарян был подо мной. Голова его запрокинута. Еще одна глупая толстая дыня, уставившаяся на бледную, как лицо покойника, луну. Я занес над ним кинжал и услышал тонкий, пронзительный, полный животного страха крик. Казалось, лицо его превратилось в один сплошной рот. Стокгольмского отеля захотел. «Получай, свинья! Получай, глупая дыня! Чего я жду? Почему не убиваю его?» «Бей, Алихан, бей!» — услышал я голос позади. Это кричал Мухаммад Гейдар. «Бей! Прямо в сердце! Сверху вниз!» Крик Нахарарян оборвался. Не знаю, долог ли он был тот миг между жизнью и смертью, но сейчас мне хотелось немного продлить его и еще раз насладиться полным предсмертного ужаса воплем врага. Я опять взмахнул кинжалом и изо всех сил вонзил его Нахарарян прямо в сердце. Его тело конвульсивно дернулось и застыло. Я медленно поднялся, ощущая огромную усталость. Одежда моя была залита кровью, моей, его, теперь уж это не имело никакого значения. «Молодец, Алихан!» — воскликнул сияющий Мухаммад Гейдар. «Ты настоящий мужчина!» Ныла рана в боку. С помощью поддерживающего меня под локоть Мухаммада Гейдара я вернулся на дорогу. Туда, где сверкал под луной черный лакированный ящик, принадлежавший Нахарарян, где ждали меня еще двое моих друзей, державших под усы четырех коней. Ильязбек пожал мне руку. Сиит Мустафа слегка приподнял зеленую амаме. Он крепко обнимал за талию сидящую впереди него Нино. «Что делать с женщиной? Ты сам убьешь ее или поручишь сделать это мне?» Сиит Мустафа проговорил это спокойно. Его голос звучал тихо, а глаза были полузакрыты, словно он дремал. Нино не проронило ни звука. «Давай, Алихан!» — сказал Мухаммад Гейдар, протягивая мне кинжал. Я взглянул на белое, как мел, лицо Ильязбека. Он кивнул. — Труп мы бросим в море. Я медленно приближался к Нино и видел, как постепенно расширяются от ужаса ее глаза. На переменах она, плача, прибегала к нам с учебниками под мышкой. Один раз я сидел под ее партой и шепотом подсказывал. — Карл Великий короновался в Ахене в 800 году. Почему она молчит сейчас? Почему не плачет, как тогда? Или незнание года коронации Карла Великого более тяжкий грех, чем? Я прижался щекой к шее коня и устало взглянул на Нино. Наши взгляды встретились, но ее глаза по-прежнему молчали. Она сидела на коне Сиида Мустафы, устремив взгляд на кинжал, и была в этот миг прекрасна. Лучшая в мире кровь. Грузинская, самые красивые губы у грузинок. Но эти губы целовали Нахарарян. И Нахарарян, мечтавший увезти свое золото в Швецию, целовал их. «Ильязбек, я ранен. Отвези княжну Нино домой. Ночью холодно. Укрой чем-нибудь княжну. Запомни, Ильязбек, если хоть один волос упадет с головы Нино, я убью тебя. Ты слышишь, Ильязбек?» Я твердо обещаю это тебе. Мухаммад Гейдар, Сиит Мустафа, я очень ослабел. Помогите мне. Отвезите меня домой, я истекаю кровью. Я вцепился в гриву карабахского гнедова. Мухаммед Гейдар помог мне сесть в седло. Илья Сбек подошел к Нино, бережно поднял ее на руки и усадил в мягкое казацкое седло. Нино безучастно позволило ему сделать это. Илья Сбек набросил на плечи Нино свой китель, потом обернулся ко мне и кивнул на прощание. Лицо его было все еще бледным. Я долго смотрел им вслед. — Ты герой, Алихан! — воскликнул Мухаммед Гейдар, вскакивая на коня. — Ты дрался как герой и поступил так, как должен был поступить. — Ее жизнь была в твоих руках, — проговорил, склонив голову, Сиит Мустафа. — Ты мог убить ее, а мог и помиловать. Шариатом допустимо и то, и другое. И Сиит Мустафа мечтательно рассмеялся. Мухаммед Гейдар вложил поводья мне в руки. Мы молча поскакали по ночной дороге. Впереди ласково светили огни Баку. Глава 18. С уступа, нависшего над глубокой пропастью, открывается суровая, но величественная картина. Мрачные скалы без малейшего признака растительности, словно некий титан разбросал здесь в беспорядке огромные камни. А вдоль края пропасти, будто кто-то подвесил их здесь, лепятся один к другому, убегая вверх по скалам, убогие домишки, и плоская крыша одного служит двором другого. Внизу на дне пропасти звенит ручей. В чистом прозрачном воздухе сверкают под лучами солнца скалы. Между ними вьется, теряясь где-то внизу, узкая тропинка. Это дагестанский аул. Внутри домика полумрак, на пол брошена плотная циновка, две деревянные балки подпирают выступающий снаружи козырек крыши. В бездонном небе застыл, распластав крылья, орел. Я лежал на небольшом дворике крыши и с наслаждением посасывал янтарный мундштук кальяна. Чья-то рука заботливо подмешала в табак анашу. Легкий ветерок уносит сизый табачный дым и холодит покрытое испаренное лицо. Виски мои холодны, как лед. Клубы дыма плывут в воздухе, образуя удивительные фигуры. Чье-то лицо выплывает с одной пропасти, кружась и множество, оно приближается. Я узнаю его. Это Рустам Зал с ковра, висящего в моей комнате в Баку. Давно ли лежал там, укутанный теплым одеялом? Болела рана. Я слышал звуки шагов, тихие голоса за стеной. До меня донесся голос отца. — Прошу простить меня, господин полицмейстер, — говорил он, — но я сам не знаю, где сейчас мой сын. Думаю, он бежал в Иран. В настоящее время скрывается у своего дяди. И искренне сожалею, господин полицмейстер. — Против вашего сына, — рокотал в ответ полицмейстерский бас, — возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в убийстве. Уже подписан ордер на его арест. Мы отыщем и арестуем его, пусть даже в Иране. Я могу только приветствовать это, потому что, не сомневаюсь, мой сын невиновен, и любой суд оправдает его. Убийство насильника никогда не считалось преступлением, и кроме того... В соседней комнате воцарилась тишина, и мне показалось, что я слышу шелест новеньких купюр. — Конечно, конечно! — зарокотал опять полицмейстер. — Ох уж это молодежь! Горячие головы! Чуть что, сразу кинжал! Я лицо официальное, но, как отец, прекрасно вас понимаю, вашему сыну не следует больше появляться в Баку, а приказ о его аресте я все же вынужден буду послать в Иран. Затем послышался звук удаляющихся шагов. И снова тишина. Изящные буквы на ковре переплетались, создавая загадочный лабиринт. Я попробовал проследить взглядом за причудливые линии, которые, изгибаясь, образовывал букву «Нун», но опять почувствовал приступ головокружения и потерял сознание. Продолжалось это недолго. Сознание постепенно возвращалось ко мне. Я видел склонившиеся надо мною незнакомые лица, слышал шепот, но не мог различить слов. Когда же сознание окончательно прояснилось, я увидел улыбающихся Илья Сбека и Мухаммеда Гейдара. Оба они были в мундирах. Я с трудом поднялся и сел в постели. Вот, зашли попрощаться, отправляемся на фронт. Как? Илья Сбек грустно поправил ремень и начал рассказ. Ту ночь я доставил княжну Нино домой. Всю дорогу она не проронила ни слова. Я сдал княжну родителям и отправился в казармы. А через несколько часов все стало известно. На Меликова страшно было смотреть. Он заперся в своем кабинете и пил. На коня своего даже смотреть не стал. Вечером вообще приказал пристрелить его. Наутро он подал рапорт с просьбой отправить его на фронт. Отцу пришлось как следует похлопотать за нас. Но добился он только того, что дело не было передано в военный трибунал. А потом пришел приказ об отправке нас в действующую армию, причем на передовую. Простите меня, друзья, это я во всем виноват. Но друзья в один голос запротестовали. Нет, ты герой, ты вел себя по-мужски, мы гордимся тобой. А как, Нино? Увидели ее? Ильясбек и Мухаммад Гейдар помрачнели. Нет, не видели. Ответ прозвучал очень сухо, и я не стал больше говорить об этом. «Не тревожься за нас!» — улыбнувшись, сказал Ильясбек. «Мы как-нибудь и устроимся на передовой».